Глава вторая. Осенние знакомства. За 5 месяцев до дня Д. Генерального штаба полковник Михаил Степанович Свечников, выборный начальник 106-й дивизии. В середине лета 1917 года в Гельсингфорс для ведения агитационной работы среди солдат Северного фронта и моряков Балтийского флота был направлен член военной организации при ЦК РСДРПБ Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, кличка Штык. Высокий, черноволосый, с небольшими аккуратными усиками над верхней губой, он был бы похож на Гоголя, если бы не очки с круглыми стеклами. Владимир Александрович имел военное образование, звание подпоручика, но в армии после окончания училища служил всего 1 год. Немного, конечно, но вполне достаточно для того, чтобы разбираться в военной специфике. Мы с ним быстро сошлись и в дальнейшем работали рука об руку. Вскоре Антонова Овсеенко арестовали и посадили в кресты, но спустя месяц с небольшим он вышел на свободу и вернулся в Гельсингфорс, теперь же в качестве комиссара при генерал-губернаторе Великого княжества Финляндского. К этому времени во всех воинских частях, расквартированных в Великом княжестве Финляндском, прошли выборы командиров. 9 сентября на заседании Революционного комитета Таммерфорса я на основании резолюции дивизионного комитета от 2 сентября был единогласно утвержден начальником 106-й дивизии. В последующие дни мы с председателем дивизионного комитета участвовали в 2 заседаниях 3-го областного съезда депутатов армии, флота и рабочих Великого княжества Финляндского, который проходил в Гельсингфорсе. Подавляющим числом голосов на съезде была принята предложенная большевиками резолюция о том, что власть должна перейти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. На этом съезде председателем исполкома областного комитета был избран Ивар Тенисович Смилга, поистине уникальный революционер, ставший членом РСДРП в 1907 году, 14 лет от роду. Летом 1917 года, вернувшись из сибирской ссылки, он был избран в ЦК РСДРП. В 24 года. В дальнейшем мы с ним работали в плотном контакте. Вскоре после этого Антонов Овсеенко привел меня и Кусинина в ничем не примечательный дом, чтобы познакомить с человеком, который, будучи на нелегальном положении, скрывался в квартире Густава Семеновича Ровио, еще в апреле 1917 года назначенного начальником милиции Гельсингфорса. Хорошо разбираясь в разведывательной и контрразведывательной деятельности, основы которых нам читали на дополнительном курсе Академии, я не мог не оценить всю прелесть и глубину задумки финских революционеров. Квартира полицмейстера – это самое последнее место, где будут искать человека, объявленного в розыск временным правительством. По узкой винтовой лестнице мы поднялись на 5-й этаж. Антонов Овсеенко выстучил по двери условный сигнал, и нам открыли. «Познакомьтесь», – сказал, проходя в комнату наш провожатый, – «это Константин Иванов». Широкоскулое лицо Иванова с характерным прищуром глаз сразу показалось мне знакомым. Я мысленно пририсовал ему усы и бородку клинышком и убедился в правильности своей догадки. На лице моего визави также проступило узнавание. «Мы с вами раньше нигде не встречались?» «Встречались, Владимир Ильич, 2 апреля в Торнео. Я вас тогда спрашивал о том, как можно будет остановить войну. Разрешите представиться. Свешников Михаил Степанович, генерального штаба полковник, выборный начальник 106-й дивизии. С мая этого года член вашей партии». «Здравствуйте, господин полковник. Так вроде бы вас теперь принято величать», — спросил Ленин, протягивая мне руку. «Будем знакомы, Владимир Ильич». Я крепко пожал ему руку. «И не нужно никаких господ. Давайте просто по имени-отчеству». «Вы тоже были в Торнео?» — спросил Ленин у Кусинина. «Был, Владимир Ильич, и делегация от Гельсингфорского совета. Я переводил ваши слова для тех, кто не понимал по-русски. Моя фамилия Кусинин, Отто Вильгельмович Кусинин». «Здравствуйте, Отто Вильгельмович, я вас вспомнил». Они пожали друг другу руки, после чего мы все трое уставились на Антонова Овсеенко и дружно рассмеялись. Такого растерянного лица я у него не видел еще ни разу. «Эх, вы конспиратор», — пожурил его Ленин. «Успокойтесь, ничего страшного не случилось. Они ведь никому не расскажут об этой встрече». «Не беспокойтесь, Владимир Ильич, никому не расскажем», — твердо пообещал я. И сдержал это обещание, никому не рассказывал. А люди гадали потом, почему я звоню и телеграфирую Ленину напрямую через головы начальства. «Раз так, я сейчас чайник вскипячу», — сказал Ленин. «Попьем чайку и обсудим, как нам организовать вооруженное восстание. Сначала в Петрограде, а потом и здесь, у вас». «У меня тут кое-что к чаю имеется», — заявил Антонов Овсеенко, развязывая сидр. «Пирог с зайчатиной». «Зайчатина — это хорошо», — обрадовался Владимир Ильич. «Мы в Шушинском пекли с зайчатиной. Давно это было. Эх, сейчас бы с ружьишком, да на охоту». Мы тогда очень плотно вчетвером посидели. Решили, что для силовой поддержки восстания в первую очередь будем привлекать Центробалт, а во вторую, если это потребуется, мою дивизию. Придумали условный сигнал для Гельсингфорского комитета. Телеграмма с просьбой выслать устав. Потом можно будет выйти из войны, заключив мир с Германией, и неторопливо заниматься всем остальным, в частности, Великим княжеством Финляндским. Теперь Россия будет помогать своим соседям, вплоть до победы мировой революции. Поговорили об армии, о том, как лучше ее реформировать после социалистической революции. Я объяснял, что даже если полностью уйти от призыва и формировать армию исключительно на добровольной основе, профессионалы в ней все равно будут востребованы. Поэтому в процессе демобилизации надо вдумчиво подойти к селекции офицерского корпуса, отбирая из общей массы тех, кто проявил себя с лучшей стороны во время боевых действий и не противопоставлял себя солдатской массе, а наоборот, воодушевлял ее своим примером. Возможно, после победы мировой революции нужда в армии вообще отпадет, но это произойдет еще очень нескоро. А в ближайшие годы военспецы, как можно называть примкнувших к революции офицеров, будут в стране чрезвычайно полезны, поэтому надо их не отталкивать, а по возможности привлекать на свою сторону. Разошлись мы уже глубоко за полночь. 11 октября я впервые побывал в Смольном. Там проходил съезд Советов Северной области. Мы туда приехали втроем, Пискунов и прапорщик Цибульский как делегаты от Советов и я в качестве гостя. На съезде присутствовали делегаты от Москвы, Петрограда, Новгорода, Старой Руссы, Боровичи, Ревеля, Юрьева, Нарвы, Архангельска, Вольмара, Кронштадта, Гатчины, Царского села, Чудово, Сестрорецка, Шлиссельбурга, Выборга, Гельсингфорса, Тамерфорса и Або, а также окружного съезда Балтийского флота и нескольких уездных городов. Целью съезда было связать в единую мощную структуру Советы Северной области, создав вокруг Петроградского совета сильную революционную опору. Съезд являлся предтечей Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов. Председателем президиума съезда был избран Николай Васильевич Крыленко, прапорщик запаса армейской пехоты, экстерном окончивший юридический факультет Харьковского университета. После февральской революции Николай Васильевич был председателем армейского комитета 11-й армии. Спустя две недели после съезда он в качестве представителя Совнаркома вошел в состав комитета по военным и морским делам, вместе с Владимиром Анатольевичем Антоновым-Овсеенко и Павлом Ефимовичем Дыбенко. С последними двумя я уже был хорошо знаком, не раз пересекаясь в Гельсингфорсе, а Николая Васильевича тут увидел впервые. Он обратился к делегатам со вступительным словом и огласил повестку. Первым с пространным докладом о деятельности Петроградского совета выступил Лев Давидович Троцкий, кучерявый худосочный субъект с ярко выраженной семитской внешностью. Я много слышал об этом человеке, но увидел тогда впервые. И он мне активно не понравился. Пел как соловей, говорил правильные слова о том, что Временное правительство собирается сдать Петроград и переехать в Москву, а мы не должны с этим соглашаться и обязаны взять на себя оборону города и страны в целом. Глазами сверкал, но было за этим слишком много пафоса и почти отсутствовала конкретика. Только общие фразы. Потом, многократно упомянув ответственность и долг, перешел к конкретике. Лучшей обороной страны будет немедленное мирное предложение к народам всего мира через голову их империалистических правительств. Тут мне даже смешно стало. Конечно, услышав такое предложение, все народы сразу поскидывают свои правительства и начнут с нами дружить. Нет, такому болтуну нельзя доверять судьбу страны. Вторым от имени Балтийского флота выступил председатель Центробалта Дыбенко. Мощный чернобородый матрос, который уже через две недели будет назначен народным комиссаром по морским делам. Этот уверенно рубил правду матку о том, что Балтийский флот, несмотря на исключительно враждебные отношения к нему Временного правительства, героически сражается с немецким флотом, превышающим его в 15 раз по численности. Дыбенко вкратце, но с цифрами рассказал о действиях Балтийского флота в Монзунском сражении, Поведал о том, что и в дальнейшем матросы будут умирать, но не запятнают себя предательством по отношению к революции. Потом Дыбенко привел пример действий Временного правительства, рассказав, что для флота у него нет хлеба, но оно попыталось отправить в Швецию 70 вагонов с продовольствием, среди которых было 40 вагонов с маслом, которое флот тоже не получает. Из этого Дыбенко сделал заключение, что Временное правительство хочет уморить флот голодом. Далее он поведал, что недавно Временное правительство прислало на усмирение флота две дивизии казаков, но те быстро стали большевиками и левыми социалистами-революционерами. В этом месте зал грохнул аплодисментами. Дыбенко закончил свое выступление призывом к съезду послать флоту приветствие и зачитал его текст. Съезд текст приветствия утвердил и почтил погибших матросов и солдат вставанием. Третьим со словами о безусловной поддержке Петроградского совета выступил представитель Московского совета. Потом от имени Финляндского областного комитета толкнул речь Антонов Овсеенко. Он доложил съезду, что ни один приказ Временного правительства не исполняется на территории Великого княжества Финляндского, если он не подписан комиссаром областного комитета. При этом комитет контролирует все органы местной власти, наблюдает за контрразведкой и регулирует местную жизнь. В качестве вывода Владимир Анатольевич выдал: комитет во всех отношениях стал органом революционной власти, и ему все труднее становится удерживать массы от выступления, так как сейчас ребром стал вопрос о власти. После перерыва, во время которого я улучил момент на коротке переговорить с Крыленко, было еще несколько выступлений. В частности, депутат от Новгородского полка, Румынский фронт, озвучил требования солдат о немедленном начале мирных переговоров и переходе всей власти в руки революционной демократии. Мой прапорщик Цибульский долго не разглагольствовал, также озвучив требования частей гарнизона Таммерфорса о скорейшем заключении мира, и выразил недоверие Временному правительству. Потом было очень эмоциональное выступление депутата Молчанова из 1-го Сибирского армейского корпуса. Я застенографировал его и считаю необходимым привести целиком. Все солдаты и все части нашего корпуса хотят перехода власти к советам. Мы не знаем у себя ни большевистской, ни меньшевистской агитации. Жизнь нас многому научила. Мы теперь сами твердо убедились в том, что коалиционное правительство затянуло войну. Нам говорят, что война нужна для страны, для наших отцов и матерей, оставшихся в тылу. Неужели нашим матерям и отцам нужно было пролить такое море крови их родных детей ради собственного благополучия? А где же это благополучие наших отцов и матерей? Неужели в том голоде, в той нищете, в тех материнских слезах, которые война принесла в изобилии трудовому люду, рабочим и крестьянам? Знаете, что на фронте не проходит часа и минуты, чтобы солдаты не говорили о мире? Очень сильно это было сказано. После исчерпания регламента Крыленко подвел краткий итог первого дня работы съезда, отметив, что все выступающие, за исключением новгородцев, высказались солидарно. Вся власть советом, долой существующее временное правительство. Из Смольного я пешком направился на квартиру, в которой моя семья проживала в доме 15 по Греческому проспекту, чтобы впервые за долгое время увидеться с женой и тремя своими детьми. По пути меня трижды останавливали патрули. Но, услышав, что иду домой из Смольного, сразу же пропускали. Даже документы ни разу не проверили. Моя первая жена умерла, когда я учился в академии. От нее осталось двое детей. Володя, которому в этом году исполнилось 11 лет, и 9-летняя Нина. Сейчас их воспитывала моя вторая жена, Нина Павловна Свечникова, в девичестве Иванова, 4 года назад родившая мне сына Колю. Переезжать в Чухонию, как она называла Великое княжество Финляндское, Нина, будучи коренной петербурженкой, отказалась категорически. Здесь у нее были подруги, любимые работы, гимназия, в которую ходили старшие дети. А мне часто ездить в Петроград было совершенно не с руки. Поэтому уже почти год мы виделись не чаще одного раза в несколько месяцев. В том году в Петрограде было голодно. Деньги и продукты я изредка передавал Нине с оказиями, когда кто-то из моих подчиненных ездил в Петроград в служебной командировке. В этот раз я привез спички, папиросы и небольшой мешочек колотого сахара. Сахар детям, а все остальное, особенно спички, можно было выгодно обменять на продукты. Второй день съезда мне почти не запомнился. Сначала мутили воду меньшевики, тщетно пытаясь доказать неправомочность съезда, потом обсуждали текущий момент и слушали доклад Антонова Овсеенко о военно-политическом положении. На третий день я познакомился с Карлом Андреевичем Петерсоном, делегатом от Исполнительного комитета Объединенного совета всех латышских полков, пообещавшим съезду поддержку от латышских стрелков в количестве 40 тысяч штыков. Карл Андреевич был старше меня на 4 года. Партией состоял с 1898-го. Спустя 12 дней после этой нашей встречи он был избран членом в ЦИК, а после вошел в состав первой коллегии ВЧК. Съезд обсудил земельный вопрос. Было принято решение обратиться к крестьянству с воззванием о том, что правильный путь не в погромах, а в том, чтобы организоваться для борьбы за землю и волю в союз с рабочими. Потом перешли к основному вопросу о созыве Всероссийского съезда советов. С докладом по этому вопросу выступил Михаил Михайлович Лашевич, член в ЦИК, вступивший в РСДРП в 1901 году. Спустя 11 дней он создал в Петропавловской крепости запасной штаб по руководству восстанием. В ночь на 25 октября руководил отрядом солдат и матросов при захвате почты, телеграфа и госбанка. Постановили созвать Всероссийский съезд Советов 20 октября, а для организации этого избрать Северный областной исполнительный комитет. В его состав вошли Антонов Овсеенко, Дыбенко, Крыленко и еще 14 человек. ЦИК не утвердил это постановление, подменив его собственным, и отодвинув дату открытия Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов на 5 дней.